Глава 3. Иисус Христос. Существовал ли Он на самом деле? Сотворил ли все те чудеса, которые Ему приписывают? Как именно Он выглядел? Не стоит спорить по этим вопросам, ведь мы уже знаем ответы. Обратись к нам. Мы поведем тебя в страну чудес. Будда и Кришна. Кто они? Люди? Боги? Пришельцы с других планет, посетившие в древности нашу прародину Землю. Зачем гадать, если ты можешь увидеть все собственными глазами? Присоединяйся к сообществу избранных. Реклама в галактической информационной сети Global. Нелегальный сайт Ретродром. Лист, вера и разум. До старого квартала столицы, где он жил, Стейбус добрался к 6 часам вечера. «Интересная штука время», — думал он. «И еще интереснее наше отношение к нему. Оно сродни священному трепету. Его догматы неприкосновенны. Один только период нового расцвета, с начала которого ведется современное летоисчисление, продолжается более 4000 лет. До сих пор никто не может с точностью сказать, как долго длилась эпоха мрачного безвремения, о которой толком неизвестно ничего, и которая впоследствии получила название темного периода. А мы все продолжаем измерять свою жизнь так же, как на давно исчезнувшей старушке Земле. И плевать на то, что у нас секунды длиннее, ведь период обращения у Алитеи другой. Другая планета. Другая галактика даже, но все равно по-прежнему делим сутки на 24 часа. Хотя дураку понятно, что проще перевести систему счета в десятичную, которой и пользуемся во всех остальных областях. 10 часов дня и 10 ночи. Но нет. Нам требуется сохранить 12. Будем считать дюжинами. Интересное древнее слово «дюжина». После изобретения ретроскопа пошла мода и на старые слова, и на старые имена. Войдя в дом, Стейбус первым делом сварил себе чашку кофе и устроился в кресле, положив рядом на столик традиционную вечернюю сигару. Он всегда начинал вечер таким образом, стараясь не менять привычки. Своего рода медитация, помогающая забыть о том, что произошло в течение рабочего дня в институте, и настроиться на свои личные исследования, которые он вел в свободное время. А сегодняшний день выдался нелегким. Даже если забыть про первый экстремальный выход прямо на поединок Одина и Канута, потом он сделал еще 14 заходов в прошлое. Своего рода институтский рекорд. И нарушение правил. Больше 10 заходов в день делать не полагается. Если Макферсону не удастся его прикрыть, предстоит неприятное объяснение с Алентайном. Стейбус отхлебнул глоток ароматного напитка и поставил чашку рядом с незажженной сигарой. Хороший кофе с плантации Лидии. Из опыта своих вылазок в прошлое Стейбус знал, что именно лидийский кофе более всего соответствует по вкусовым качествам тому, что когда-то выращивали на земле. А вот табак лучше свой, алитейский. Впрочем, все это имеет значение только для завсегдатаев Кроноса вроде него. Правда, таких завсегдатаев становится больше и больше с каждым годом. Не только на Алитее, но и на других планетах Империи. А недавно пакет хронотехнологий закуплен родиной современного хорошего кофе Лидии. Еще один межпланетный альянс, заселенный в основном людьми. Заявки подали также Союз Джада и планета-государства Сунгай. Ретроскоп начал победное шествие по человеческим мирам. И недалек тот день, когда мы продадим технологию негуманам. А почему нет? Ксеноморфов в Империи полно. Рано или поздно ретроскоп к ним так или иначе попадет. Стейбус допил кофе и взялся за сигару. Одновременно он дал команду домашнему Иру открыть на экране стереовизора окно ГИС – Галактической информационной сети. Заставка стартовой страницы в Глобале полностью соответствовала интересам и вкусам хозяина. Объемное изображение галактического скопления, которое некогда именовалось местной группой галактик. Впрочем, название употреблялось еще и сейчас. А вот в составе галактической семьи произошли существенные изменения. В том месте, где когда-то находился Млечный Путь, зиял черный провал, поглотивший не только материю, но и пространство. Что могло послужить причиной катастрофы такого масштаба? Это никому не было известно. Ни людям, ни всем остальным расам, населяющим галактики местного скопления. Провал, именуемый хаосом, не смог исследовать никто. Он не просматривался с помощью приборов, а корабли, пытавшиеся проникнуть внутрь, просто разворачивало по вектору движения, с какой бы скоростью они ни шли и какой бы способ передвижения в пространстве ни использовали. В последние 200 лет вылазки предпринимались не только людьми, но и негуманами. Были совместные экспедиции. Но хаос упрямо хранил свои секреты, пресекая любые попытки проникнуть внутрь себя. Граница пространственного провала была очерчена очень четко. Сам он двигался в космосе вместе с галактиками местной группы. Исследования, произведенные в непосредственной близости от хаоса, не выявили никаких аномалий вне его неприступных владений. Считалось, что центр хаоса находится примерно в том месте, которое некогда занимала Солнечная система. Но это предположение было скорее из области преданий. Точный момент катастрофы также никто не мог определить. Хотя ученые полагали, что он соответствовал периоду расцвета земной гегемонии. Стейбус глубоко затянулся и выпустил табачный дым через ноздри. Величайшая тайна Вселенной. Только этим и стоит заниматься в жизни. Катастрофа произошла внезапно. Похоронила в чреве хаоса галактику Млечный Путь, оставив сиротами многочисленные колонии землян в Андромеде, Треугольнике и карликовых галактиках местного скопления. Оторванные от метрополии детища Земли быстро скатывались в яму анархии, мрака и междоусобных войн. Многие колонии исчезли навсегда. Из других в период нового расцвета возникли существующие ныне планеты-государства и межпланетные альянсы вроде Лидии, Союза Джада и Алитейской империи. Они не очень-то дружили между собой, но по крайней мере прекратили междоусобицы, предпочитая решать спорные вопросы на Совете Великого Содружества.